Глава 15. Миранда укатила в Европу за неделю до моего предстоящего отъезда. Для миланских дефиле она соблаговолила воспользоваться услугами местных секретарей. А в Париж мы с ней пребывали в одно и то же утро, и таким образом имели возможность обсудить все детали устраиваемого ею действа вместе, как старые добрые друзья. Дельта не согласилась просто вписать в билете Эмили мое имя, и чтобы не портить себе кровь, я взяла и купила еще один билет. Он обошелся в 1800 долларов, потому что была неделя высокой моды, а я покупала в последнюю минуту. Не задумываясь, я спихнула этот расход на компанию. «Чего там?» — решила я. «Миранда спускает такие деньги за неделю, причем на одну только косметику и парикмахеров». Будучи младшей секретаршей Миранды, я представляла собой самую последнюю козявку во всем подиуме. Но если степень близости к телу эквивалентна степени влияния, мы с Эмили могли считаться самыми влиятельными персонами в модной индустрии. Мы решали, кто удостоится встречи, на какое время она будет назначена. Все предпочитали раннее утро, и макияж еще безупречный, и одежда не успевала измяться. Чьи послания будут зарегистрированы? Если твое имя не значится в бюллетене, ты просто не существуешь. Поэтому, когда одной из нас нужна была помощь, наших коллег дважды звать не приходилось. Конечно, не очень-то приятно было сознавать, что если бы мы не работали на Миранду Присли, эти же самые люди, ничтоже сумнявшиеся, переехали бы нас на своих лимузинах. Но мы работали именно на нее, и поэтому стоило лишь позвонить, как они начинали бегать и заглядывать тебе в глаза, словно дрессированные собаки. Работа над новым номером приостановилась на 3 дня, потому что все сотрудники объединили усилия с тем, чтобы отправить меня в Париж в надлежащем виде. 3 щетки из отдела моды ударными темпами подбирали мне гардероб, который включал в себя каждую мелочь, какая могла бы мне понадобиться на случай любого мероприятия, в каком Миранда могла бы меня задействовать. А когда я уже уходила, Люсия, редактор отдела моды, пообещала, что у меня будет не только одежда на все случаи жизни, но и альбом с иллюстрациями, где мне профессионально и досконально будет показано, как и с чем можно сочетать вышеупомянутую одежду, чтобы это было стильно и за меня не пришлось краснеть. Иными словами, не выделывайся, может, что из тебя и получится, хотя вряд ли. Что если мне случится сопровождать Миранду в бистро и стоять там, как заботливая мамочка, в уголке, покуда она смакует бордо? Для этого есть пара подвернутых внизу темно-серых брючек от Фейри и черная шелковая водолазка от Селин. Околачиваться в клубе, пока она играет в теннис, чтобы поднести ей стакан воды и белый шарфик, как только она свистнет, я смогу в полной спортивной экипировке. Брюках длиной до середины икры, куртке на молнии с капюшоном, укороченной, чтобы был виден пупок, майке за 185 долларов, чтобы было что надеть под куртку, и замшевых спортивных тапочках. Все это от Прады. А что если вдруг? Так, это просто предположение. На каком-нибудь из дефиле я действительно попаду в первый зрительский ряд. А ведь все вокруг клянутся, что так оно и будет. Возможности были безграничны. На текущий момент, вечер понедельника, моей любимицей была плиссированная юбка а-ля школьница от Анны Сью. В комплекте с прозрачной белой блузкой в оборках от Миу Миу, вызывающего вида полусапожки от Кристиана Лабутена и кожаным пиджаком от Катайон Адели, таким приталенным, что это граничило с эпатажем. Джинсы от Экспресс и мягкие сапожки от Франко Сарто пылились в шкафу уже долгие месяцы, и, надо признаться, я по ним не скучала. Еще я обнаружила, что Эллисон, редактор отдела красоты, в самом деле заслуживает права так называться. Она буквально жила своей профессией. 5 часов она старательно доводила до моего убогого понимания, что мне не обойтись без определенной косметики, еще большего числа инструкций по ее применению. И за это время сотворила универсальное и безупречное торжество макияжа. В чемоданчике для туалетных принадлежностей от Бербери, он больше походил на чемоданы на колесиках, которые авиакомпании не разрешают брать с собой в салон, были собраны всевозможные виды теней, лосьонов, кремов, карандашей для подводки и прочей косметики. Там была матовая губная помада и помада с блеском, суперустойчивая помада и помада прозрачная, туши 6 оттенков, от голубой до угольно-черной, а к ней щипчики для завивки ресниц и гребешки для расчесывания ресниц. На случай чур меня комочков. Почти половину всей кухни составляли пудры и тени, призванные подчеркнуть или скрыть достоинства или недостатки моей кожи. Они ранжировались в спектре более широком, чем палитра иного художника. Одни предназначались для создания загара, другие, чтобы акцентировать выигрышные детали, третьи, чтобы имитировать благородную бледность. Я могла выбирать, придать ли своему лицу здоровый румянец средствами жидкими, твердыми, порошкообразными или комбинацией онных, но самым впечатляющим из всего этого хозяйства были тональные кремы. Будто кто-то умудрился как-то получить образец моей собственной кожи и мастерски обработал его уймой декоративной косметики. Для чего бы ни был предназначен крем, для того ли, чтобы придать коже сияние, или чтобы замаскировать маленькие прыщики, он в любом случае улучшал цвет лица и делал мою собственную кожу почти совершенной. Отдельно в ковровом саквояжике были собраны ватные тампоны и палочки, салфетки, губки, что-то около 2 дюжин различных щеток и щеточек, махровые рукавички, 2 типа жидкости для снятия макияжа, увлажняющее и не содержащее масло, и не меньше 12 увлажняющих кремов для лица, тела, стимулирующий, солнцезащитный номер 15, мерцающий, подсвеченный, ароматизированный, не ароматизированный, крем для особо чувствительной кожи, крем с альфа-гидроксидами, антибактериальный и, на случай, если капризное октябрьское парижское солнце вдруг превратится в обжигающее летнее светило, крем с алоэ вера. В боковом кармане саквояжа были иллюстрации с лицами. Каждый из них представлял собой образец для нанесения макияжа. Одно, например, многозначительно именовалось «легкий вечерний гламур», но под ним ярким маркером было начертано выразительное предостережение «не к строгому вечернему платью», «слишком неформально». Этот неформальный макияж включал в себе матовую тональную основу, слегка припорошенную бронзовой пудрой и подкрашенную жидкими румянами, сексуальные темные тени, антрацитово-черные ресницы и губы непринужденно и словно бы невзначай накрашенные блестящей помадой. Когда я замирающим от восхищения сердцем выдавила, что никогда не смогу самостоятельно такое воссоздать, Эллисон пришла в раздражение. «Надеюсь, тебе и не придется», — сказала она с такой усталостью в голосе, что я подумала, как она вообще выдерживает мое невежество. «Нет? Тогда зачем все эти рисунки и инструкции?» Ее уничтожающий взгляд был достоин Миранды. «Андреа, будь серьезней. Это только на случай крайней необходимости. Если вдруг Миранда в последнюю минуту попросит тебя куда-нибудь с ней пойти, или если с этим не справится твой парикмахер и визажист. Да, ты мне напомнила, Дай-ка я взгляну на щетки для волос. Эллисон продемонстрировала, как следует использовать 4 типа круглых щеток для того, чтобы привести в порядок волосы. А я пыталась осмыслить то, что она только что сказала. «Так у меня тоже будут парикмахер и визажист. Я никого не нанимала для себя, когда подбирала людей для Миранды. Так кто же сделал это для меня?» Мне пришлось спросить. «Парижское отделение», — со вздохом ответила Эллисон. «Ты же представляешь подиум, а Миранда очень чувствительна к таким вещам. Ты будешь принимать участие в самых блестящих событиях мира моды бок о бок с Мирандой Присли. Ты ведь не думаешь, что обойдешься своими силами?» «Нет-нет, конечно. Намного лучше, если мне будет помогать профессионал. Спасибо». Эллисон продержала меня еще часа два, пока не убедилась, что если даже все мои 14 сеансов у парикмахера и визажиста будут по несчастному стечению обстоятельств отменены, я не посрамлю нашей хозяйки и не стану размазывать тушь по губам или выбеливать себе по бокам голову, оставляя в центре воинственный иракез. Но мы все-таки закончили. И я подумала, что, наконец, имею возможность рысью сгонять в столовую и схватить там какой-нибудь обогащенный калориями супчик. Однако Эллисон сняла трубку телефона Эмили. Раньше это был ее телефон, и набрала номер Стеф из отдела аксессуаров. «Привет. Я закончила. Она сейчас здесь. Хочешь приступить?» «Подожди. Мне надо пообедать, пока не вернулась Миранда». Эллисон закатила глаза, совсем как Эмили. «Интересно, как это им удается так выразительно демонстрировать свое раздражение?» «Ладно. Нет-нет, я говорю с Андреа», — предупредила она телефонную трубку, а ее брови поднимались все выше и выше, недоумевающе, совсем как у Эмили. «Она вроде бы хочет есть. Я знаю, да-да, я знаю, я сказала ей, но она, несмотря ни на что, хочет обедать». Я спустилась вниз и взяла себе большую тарелку супа со сливками, брокколи и чеддером. Вернувшись через 3 минуты, я обнаружила Миранду, сидящей за столом и держащей телефонную трубку 2 пальцами, словно трубка была покрыта слизью. «Звонит телефон, Андрео, но когда я беру трубку, потому что вы, по всей вероятности, не считаете это достойным своего внимания». На другом конце почему-то никого не бывает. «Вы можете объяснить мне этот феномен?» — спросила она. Конечно, я могла, но только не ей. В тех редких случаях, когда Миранда в своем офисе оказывалась одна, она иногда снимала сама телефонную трубку. Услышав ее голос, звонившие бывали так потрясены, что немедленно разъединялись. Никто ведь и не рассчитывал, что будет говорить непосредственно с ней, поскольку такая вероятность была равна 1% из 1000. Я получала по электронной почте дюжины посланий от редакторов и ассистентов, уведомлявших, как будто я сама этого не знала, что Миранда снова отвечает по телефону. «Где вы ходите, девушки?» Эти послания недоумевали, вопрошали, кричали и вопили. Она отвечает по своему собственному телефону. Я промямлила что-то о том, что и у меня иногда срываются телефонные звонки, но Миранда уже утратила к этому интерес. Сейчас она смотрела не на меня, на мой суп. С бортика пиалы медленно стекала жирная зеленоватая капля. На ее лице выразилось отвращение, как только она осознала, что я не только держу в руках нечто пригодное в пищу, но и в самом деле собираюсь это что-то съесть. «Избавьтесь от этого немедленно!» — рявкнула она, и хотя нас разделяло не менее 7 метров, добавила. «Я заболеваю от одного этого запаха!» Я вылила. Так оскорбивший ее суп в помойное ведро, и тоскливо посмотрела на потерянные для меня калории, но тут ее голос вывел меня из размышлений. «Я готова к отбору!» — визгливо выкрикнула она, откидываясь на спинку стула с некоторым облегчением, поскольку заклейменная ею пища была уничтожена. «И как только мы закончим, позвоните в отдел текстов». От каждого ее слова сердце у меня так и подпрыгивало. Я никогда не могла быть уверенной в том, что именно она прикажет, и, следовательно, не могла знать, справлюсь я с этим или нет. Назначать отборы и регулярные встречи было обязанностью Эмили, и сейчас мне пришлось проверить ее ежедневник. На сегодняшние 3 часа значилось: отборы для съемок в Седоне, Люсия Элен. Я тут же позвонила Люси и заговорила сразу же, как она сняла трубку. «Она готова», — объявила я, словно боевой командир. Элен, ассистентка Люсии, не сказав ни слова, повесила трубку, и я знала, что они с Люсией уже на полпути к кабинету Миранды. Если они не появятся через 20, максимум 25 секунд, я буду вынуждена бежать за ними и лично напоминать на случай, если вдруг они об этом позабыли, что когда 30 секунд назад я позвонила и сказала, что Миранда готова, я имела в виду, что она готова прямо сейчас. Обычно это было истинное наказание. Еще одна причина — ненавидеть насильно навязанную мне обувь на шпильках. Носиться по редакции в поисках человека, который от всей души желал, чтобы его не нашли, всегда было неприятно. Но самое плохое начиналось, если искомой личности случалось оказаться в туалете. Неважно, был ли это мужской или женский, данная ситуация не могла служить оправданием недоступности затребованного. И мне приходилось заходить прямо внутрь и иногда наклоняться, высматривая под дверцами знакомую обувь, и смиренно упрашивать, чтобы они побыстрее заканчивали и шли к Миранде немедленно. К счастью для всех, Элен не замедлила появиться. Она толкала перед собой прогибающуюся под тяжестью одежды металлическую раму-вешалку на колесиках и точно такую же тянула сзади. Перед раздвижными дверями кабинета она на мгновение помедлила, но Миранда слегка кивнула, и Элен поволокла свои вешалки по толстому ковровому покрытию. «Это что, все? Всего 2 вешалки?» — вопросила Миранда, едва взглянув на них поверх документа, который читала. Элена очень удивилась тому, что к ней обратились. Миранда не имела привычки заговаривать с ассистентами, но Люсия все еще не показывалась, и выбора у Элен не было. «Нет, сейчас придет Люсия, у нее 2 другие. Может быть, вы хотите, чтобы я пока начала?» — спросила Элен, нервно оттягивая к низу свою рубчатую маечку. «Нет». И сразу же. «Андреа, найдите Люсию. На моих часах уже 3. Если она до сих пор не готова, я найду себе занятие получше, чем сидеть здесь и ждать ее». Это не совсем соответствовало действительности, поскольку она все равно читала какой-то документ. Да и со времени моего призывного звонка прошло не более 40 секунд. Но я была как-то не в настроении говорить ей об этом. «Не надо, Миранда, я уже здесь», — сказала задыхающаяся Люсия, которая также толкала и тянула за собой нагруженные вешалки. «Простите, что я опоздала. Мы ждали одно последнее пальто от Сен-Лорана». Люсия выстроила вешалки, подобранные по предметам гардероба. Рубашки, верхняя одежда, брюки, юбки, платья. Полукругом перед столом Миранды и дала знак Элен, что она может идти. И вот они с Мирандой пустились перебирать вещи и обсуждать, какую роль им отвести, если вообще утверждать их на роль, на предстоящих съемках в Седоне, штат Аризона. Люсия пробивала идею шикарного городского ковбоя. Предполагалось, что это будет эффектно смотреться на фоне красноватых горных вершин, но Миранда заявила, что она предпочитает ковбойскому шику просто шик, поскольку первое — это явный оксюморон. Сочетание противоположных по значению слов. Возможно, ее натолкнула на эту мысль вечеринка в честь братца глухонемого папочки.